два или три. У дяди Осипа оказалось человеческое лицо. Усталое человечье лицо было у этого щедрого оборванца. Натренированным чутьем понял Беба, что нет, этому он не продаст. Этому золото без всякого интереса. Но все-таки был как пружина, как волк перед смертным прыжком. «Что смотришь?» — усмехнулся дядя Осип. «Грязная еда? Плевать!» «Давно смотрю!» — усмехнулся как можно шире Беба, открытый парень. «Душевно сыграл!» — дядя Осип смахнул слезу. «Утешил!» «Чем занимаемся?» — спросил Беба. «Я парень без предрассудков». «Исправитель ошибок», — загадочно ответил дядя Осип. «Понял?» «Не понял», — правдиво ответил Беба. «Проще не может быть. Строительство здесь большое, раз. Частник дома строит, два. Государство цемент везет, везет большими вагонами. А вагон разгружен как? Еле-еле. У государства цемента много. А частнику нужен, аль нет, этот цемент? Дядя Осип идет в порожняк и метет вагон так, как будто лично платил за этот цемент. Выходит 10-15 мешков с вагона. Частнику фундамент для дома, дяде Осипу 100 рублей каждый вечер. Государству чистая тара вагон. Понял? Понял! Восхищенно вздохнул перед гениальной простотой комбинации Беба. Мое открытие! С простодушной гордостью сказал дядя Осип. Мой выходит патент. Вредно цемент мести, пыль, заботливо произнес Беба, наметив подлую комбинацию. «Я только осенью. Здесь у меня осенний сезон. А потом...» «Пойми меня, музыкант, я бродяга. Может, я последний бродяга в государстве и есть. Каждому месту и каждому месяцу в стране у меня свое время. Везде свой сезон. Через неделю уйду в Карганай, в заповедник. Там грецких орехов сбор. Это уже в Киргизии. Четвертная за день выходит. Мне больше не надо». «Здесь-то 100, сказал Беба. «Чудак, мне деньги без надобности. Там горы и лес, и нет никого. Только объездчик знакомый орех заберет, квитанцию выдаст. Я в тамошнем воздухе отхожу от цемента, живу в шалаше. Солнышко утром восходит, птицы поют, и нету этого алкоголя». «Жили бы там», — еще заботливее сказал подлец Беба. «Там не могу, музыкант. Ежели б я мог, нечто не жил бы, как все люди живут в государстве. Ведь я беззаконный сброд. Дом у меня в Чепчекае, жена там живет. А я не живу, мне помирать надо. Если я вправду последний бродяга, то больше бродяг не будет». «А что, действительно хорошо в том Карганае?» «Хорошо — негодное слово. Там чудесно. Хошь, поедем?» «Хочу. Сильно хочу с тобой, дядя Осип». «Тогда готовься. Монеты нет. Без денег сюда попал». «Так я помогу», — сказал дядя Осип. «Раз вместе, так помогу». Но в тот же миг проснулись и воткнулись в Бебу бывалые бродяжьи глазки. Вонзились и тут же потухли.